Члены комитета смотрели в стол, только Ленка уставилась на Глушко, даже рот приоткрыла. Вот и все, подумал он. Вот все и кончилось. Он встал, не отодвинув стул, и стул за его спиной упал. «Ты куда это собрался, Салтыков?» — спросил Глушко. «Никто тебя не отпускал». Он уже стоял у двери спиной ко всем сидящим в комнате и пытался открыть дверь, но дверь не открывалась. Он толкал и толкал ручку. За спиной была тишина. Наконец он сообразил, кто-то запер дверь изнутри на ключ, чтобы посторонние не врывались на заседание комитета, и ключ торчал в скважине. Его достаточно было повернуть, чтобы вырваться. «Вернись, Салтыков, не осложняй!» — сказал за спиной Глушко. Ключ повернулся с тихим щелчком. Он вышел и осторожно прикрыл дверь за собой. В вестибюле было пусто. Он взял в гардеробе пальто, долго застегивал его, глядя в зеркало, и ничего не видел. Потом подошел к доске объявлений, вытащил из-под кнопок ватман с объявлением о собрании, свернул в трубку, трубку переломил, сложил вдвое и сунул в урну. Дул невыносимо холодный весенний ветер. Под ногами расступалась жидкая грязь. Он закурил и пошел к метро. Навстречу бежали первокурсники. В руках у них были обернутые газетами трубки ватмана с заданиями по начерталке. Глава 11. Страшное произойдя оказалось, как обычно, гораздо менее страшным, чем ожидалось. Нина, конечно, расстроилась, но ненадолго. То, что происходило в ней самой, отвлекало ее почти полностью от внешних событий. Ее раздавшееся в скулах лицо почти все время сохраняло выражение, какое бывает у человека, прислушивающегося к слабым, идущим издалека звукам. Несмотря на то, что он был против, позвонили в Одессу. Тесть вроде бы пообещал связаться со знакомым полковником, который вроде бы служил в Москве не то в горвоенкомате, не то в управлении министерства, командующим военкоматами, и мог помочь с отсрочкой. Главное, надо было избежать страшного весеннего дополнительного призыва, о котором ходили слухи, а к осени как-нибудь удастся восстановиться на курс младше, потому что кафедра наверняка поможет почти отличнику, а заодно что-нибудь решится и с комсомолом. В конце концов, кроме Глушко, есть райком, и туда надо написать покаянное заявление прямо сейчас». Ему не нравилось, что в дело вмешался Бурлаков, тесть. С тещей давно не участвовали в его жизни, и уж теперь в таком положении он меньше всего хотел их участия. К тому же было понятно, что ничего не получится. Даже если будет отсрочка, никто не решится восстанавливать в университете исключенного из комсомола по идейной причине. Надежда на райком, правда, могла быть. Все-таки там не Ванька Глушко сидит, там поймут, что исключение дипломника – это ЧП. Оно ухудшает всю картину работы со студенческой молодежью. Но как писать заявление в райком и о чем каяться – он совершенно не представлял, а потому откладывал. Дни шли, ничего не происходило. Райком стал расплываться, и даже университет как-то потускнел, уже представлялся прошлым. И Нина отвлеклась, будто забыла, что произошло. По утрам привычно кормила и приводила в порядок мать, и уезжала в институт, потом в женскую консультацию, а вечером кое-как ужинала и валилась, засыпала мертвым сном.